Он встал, обошел чучело летучей пиявки и побрел вдоль галереи. Видимо, он выглядел неважно, потому что многие останавливались и с тревогой смотрели на него. В конце концов, одна девушка подошла к нему и робко осведомилась, не может ли она ему чем-либо помочь. — Ну что ты, девочка, — сказал охотник. Он через силу улыбнулся, залез двумя пальцами в нагрудный карман и достал дивной красоты раковину с яйлой. — Это тебе, — сказал он, — я привез ее издалека. Она слабо улыбнулась и взяла раковину. — Вы очень дурно выглядите, — сказала она. — Я уже не молод, детка, — сказал охотник. — Мы, старики, редко выглядим хорошо. Нам приходится слишком много таскать на душе. Наверное, девушка не поняла его, но он и не хотел, чтобы она поняла. Он погладил ее по голове и пошел дальше. Только теперь он расправил плечи и старался держаться прямо, так что люди больше не оглядывались на него. «Не хватает еще, чтобы меня жалели девчонки», — думал он. Совершенно расклеился. Наверное, мне больше не нужно возвращаться на землю. Наверное, мне нужно навсегда остаться на Яйле, поселиться на краю тысячи болот и ставить западни на рубиновых угрей. Никто не знает тысячи болот лучше меня, и я был бы там на месте. Там очень много дела для охотника, который... никогда не стреляет. Он остановился. Он всегда останавливался здесь. В продолговатом стеклянном ящике, на обломках серого песчаника, стояло, растопырив три пары корявых ножек, чучело сморщенной, невзрачной серенькой ящерицы. У неосведомленных посетителей серый шестенок не вызывал никаких эмоций. Немногие знали чудесную историю сморщенного шестенога. Но охотник знал и всегда испытывал чувство какого-то суеверного восхищения могучей силой жизни, когда останавливался здесь. Эта ящерица была убита в 10 парсеках от солнца. Ее труп был препарирован, и сухое чучело простояло на этом самом стенде 2 года. И вдруг, в один прекрасный день, на глазах у посетителей из морщинистой серой шкуры полезли 10 крошечных юрких шестеногов. Правда, они сразу же погибли в воздухе земли, сгорели от избытка кислорода, но шум был страшный, и зоологи так до сих пор и не знают, как это могло произойти. Воистину, жизнь — это единственное, чему стоит поклоняться.